Дом был не маленьким, каменным и очень живописным, конечно, смотреть на него – большое удовольствие, но вот жить здесь я сильно сомневалась. Вопрос не в том, чтобы выжить, выживали и в промерзших этажах Ленинграда, и в пещерах, и в землянках. Речь о том, чтобы жить здорово и комфортно. Каменный дом холодный и сырой. Протопить такие полностью даже не пытались, согреваясь точечно, у комнатных печей или каминов, под задернутыми балдахинами и теплой одеждой. «Фредерик», — решилась я, рассматривая крутой склон за домом, поросший травой двор безо всякого ограждения и город, раскинувшийся внизу. «Здесь красиво, но насколько обязательно наше проживание в этом месте, оно не подлежит обсуждению», — буркнул муж, проходя в дверь. «Узкая и тяжелая, она и правда могла задержать на какое-то время, но через балкон в дом можно было попасть на раз-два». Так что Ольга, похоже, вынужденно бросилась на самую амбразуру. Я просто не могла не думать об этом месте в другом ключе, и никогда не буду чувствовать себя здесь в безопасности. К тому же, это все опять не наше, оно чужое. И какая блажь или моча ударит Вильгельму в голову в следующий раз? Кто знает, у него 7 пятниц на неделе, то он давит своим вниманием, то демонстрирует полный игнор, и что, вдруг опять не милость. А я тут с гигантским пузом или уже с лялькой на руках. Гадство. Недаром умные люди пуще всего ценят стабильность. В моей жизни ее пока не просматривалось. Большой снаружи, внутри дом оказался тесноват. Колотые куски бутового камня были большими, стены мощными. И не то, чтобы места внутри было мало, но на это все я невольно уже смотрела глазами Ольги. После просторной девичьей светелки в коттедже, анфилаты покоев зимнего и большого, Екатерининского, после роскоши царских бань и близости православного храма, что для человека верующего важно. Мда, Карл не ладил с отцом, или отец с ним, и не удивлюсь, если строительство виллы Берг для молодой четы сознательно затягивалось по приказу короля. Уж гадить, так гадить со вкусом. А дядька он своенравный и характерный, каким королю и положено быть. Вопрос жилья стоял для меня на первом месте. Пока еще я относительно мобильна и в силах благоустроить и приспособить его под себя. А ведь это вопрос не дня и даже не недели, и решить его нужно быстрее, потому что были и другие планы. Меня заинтересовал врач-акушер Зиммельвейс. Судя по всему, ему приходится вести маленькую войну, раз дело дошло до прямых оскорблений с обеих сторон. Он закончит в психиатрической клинике и смешон, а его антагонисты даже убийцы. Судя по всему, там все на грани, и даже выстоять, а не то, что победить, в этой битве ему не светит. Вот я и подумала. Поскольку визит вчерашнего студента Рудольфа Шлёсса ярко продемонстрировал перспективу и примерно обрисовал последствия посягательств на авторитет местных эскулапов, то напрашивалось только одно. Собственно, это неоспоримая классика. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Что мы сейчас имеем? Зиммельвейс на грани, и мы с ним единомышленники. Разбрасываться такими ресурсами глупо. Тем более, что мне необходим правильный результат. И не то, чтобы я закусила, но сделать в этом направлении хоть что-нибудь просто обязана была. Если не получается предотвратить Крымскую войну, а уже понятно, что я была слишком самонадеянна в этом плане, и получится вряд ли. В этом случае совсем избежать жертв убитыми и ранеными не выйдет. Но спасти больше 100 000 солдат, умерших от болезней, того же тифа, я могла бы. 7 лет – огромный срок на самом деле. И с этой Крымской там ведь дело не только в отставании вооружений. Нивелировать, мягко говоря, не совсем грамотную политику ни с Сильради и императора я никак не смогла бы, и даже Костя не смог бы. Между тем, благодаря популярной тогда политике по поддержке русского мира на Балканах, все пришло к предсказуемому результату. Полнейшей дипломатической изоляции России накануне Крымской войны. В страхе и панике от нас отвернулась даже немецкая родня. Я почти смирилась и теперь только надеялась. Возможно, Костя хоть что-то предпримет в отношении вооружения. Или даже не он, плоды даст резонанс от игры, придуманной Сережей Загорянским. И тогда наши потери будут не так значительны, может, Севастополь даже выстоит. Совсем избежать войны вряд ли получится. Нужно это признать, но 7 лет точно хватит, чтобы наглядно доказать королю, Вюртембергу, Германскому Союзу и всему миру, что антисептика, как система мероприятий, направленных на уничтожение заразы в ране, да и в организме больного в целом, она творит чудеса. Нужны не просто голые цифры положительной статистики, трясти ими, но наглядный пример грамотной помощи беременным женщинам, и неплохие и постоянные результаты этой помощи, чтобы стукнуть ими по тупой башке местного медицинского инстаблишмента. Их авторитет и возможности позволяют формировать общественное мнение и устанавливать свои правила. Добровольно, о чем наивно мечтал и я раньше, порушить свой авторитет они не дадут. Что здесь могла сделать я? Да кучу всего. Идеальным было бы получить разрешение короля на эксперимент, получив помощь в открытии небольшой акушерской клиники и руководить процессом, если разрешение будет получено. То есть стать идейным вдохновителем и поддержкой Зиммельвейсу. Хорошо бы иметь еще и гособеспечение, но это уже из области фантастики. То есть действовать с одобрения и с поддержкой короля – самый легкий и быстрый способ. Второй вариант – воспользоваться личным капиталом, размеров которого, к слову, я до сих пор не знала. Маменька правда предупреждала, советовала тратить деньги разумно и только на себя. Тогда глядишь за умную здесь и сойду. Немцы практичны и прижимисты и уважают это качество в других. Но у меня исключительные обстоятельства. Кроме желания подарить этому времени не только практическую антисептику, но и антибиотик в перспективе, хотелось еще и обезопасить себя и своего ребенка. Здесь куча болезней и если тиф, к примеру, косит в основном бедняков, то чахотка в это время считалась болезнью аристократии. Не спрятаться от этих чертовых болячек ни в низах, ни в верхах. Кстати, о чахотке. Холодный каменный дом самое то для этой дряни. Даже сейчас, по сути, летом еще здесь было прохладно и даже зябко. Ступив за порог, я сразу укуталась в палантин. Привычный уже способ прикрыть голые плечи от чужих взглядов сейчас спасал и от холода. Высокий мужчина лет 40 в штатском, Фокт, управитель, представил нам остальных слуг. Мужчину постарше и попроще, и трех женщин разного возраста, кухарку, рабочую и горничную. Я пока не уточняла их обязанности и даже всех имен не запомнила, чувствуя в себе какую-то отстраненность, что ли, будто и согласилась уже, что жить придется здесь, но внутренне еще не смирилась, не приняла для себя. Задумавшись, не сразу поняла, что Фредерик обращается уже ко мне. Что, простите, Фок тот-то интересуется, что из еды мы предпочитаем, что готовить кухарке. А если о моих предпочтениях, то я всеядна. Но если речь о выборе, то хотелось бы блюда швабской кухни, только не один картофель. Чуть растерялась я вначале, а вы решайте для себя сами, муж мой. И, о, счастье, Фредерик скупо улыбнулся. Надо же, швабская кухня очень разнообразна, ваша светлость, обиделся похожий Фокт. В ней множество блюд из муки и мяса, из рыбы и овощей. Не хотела обидеть вас, но Вауэн кажется так, Фредерик, Вауэн больше налегают на картофель. Селяне, с вашего позволения, ваша светлость, сегодня Верина приготовит ужин на свой вкус, она чистая швабка. Женщина постарше присела в книгсоне, не вынимая при этом рук из-под фартука. Тоже, наверное, швабская привычка. Эльза делала так же, да, собственно, многие. Мы поднялись на второй этаж. Муж придерживал меня под локоть, и пока никто не слышал, я поинтересовалась. Ваша светлость, это обращение к вам, как к принцу. И я действительно имею на него право, я как-то путалась в этом. Считала раньше, он сиятельство оказалось, светлость. А титулование это важно, путаться в нем, выглядеть безграмотной. Он задумчиво кивнул. История титулования в наших землях довольно запутана. Раньше сыновья князей могли носить титулы принцев в независимых княжествах или графов, в зависимых. Сейчас все проще, мы с вами принц и принцесса. К вам повсеместно будут обращаться или фрау Гагенлой Ингильфинген, или ваша светлость, вы имеете полное право на подобное титулование, Таис. Он выбрал себе покои на втором этаже, спальня, кабинет и что-то наподобие хоз, комнаты. Мне достались апартаменты в противоположной стороне дома. Муж демонстративно дистанцировался от меня, можно было расположиться ближе, но нет. Даша, ты будешь жить здесь, со мной, решила я, осмотревшись в комнате с кроватью. Спальня, будуар, все вместе, вторая была меньше и, как кабинет, меня не интересовало. Как Дашина комната, да, поскольку та храпела во сне, лучше было разместить ее за закрытой дверью, но все-таки рядом. Совместить комнату горничной с гардеробной, как в замке Людвига, кстати, захотелось осмотреться снаружи, подняться на склон, вид оттуда должен был быть шикарным. Попросив прислугу поднять и разобрать мои вещи, я потащила за собой и Дашу, сейчас она казалась единственной близкой душой здесь. Замороженная физиономия Фредерика считать его таковым почему-то уже не располагала. Придется перетерпеть, пока у него что-то там перекипит и уляжется после разговора с родственником, раз спрашивать бесполезно, это понятно. А дальше или он разморозится, или придется мне наводить мосты заново. Присядьте, барышня, что ж ноги-то трудить. И так еле выползли, не особо радовалась Даша красотам Немеччины. Я послушно села на узкую скамью и принялась зачарованно рассматривать окрестности Штутгарта. Город расположился у реки на холмах. Застроены они были не все, некоторые укрывали виноградники, будто зеленое полосатое одеяло. Центр города был ближе к реке, совсем в долине и, по прошлым ощущениям, там было гораздо жарче. На возвышении же, где мы сейчас находились, приятно гулял ветерок. Вдали горный массив Швабский Альп резко обрывался к долине. Но горы не закончились так просто, не сдались. В долине виднелось множество скальных выходов, впечатляли часто разбросанные природой валуны разного размера и яркая зелень, досыта напоенная влагой речной долины. Крыши города выглядели или веселыми из-за красного цвета черепицы, или строгими, крытые темной фигурной дранкой. В общем и целом красиво это было до дурения. Тот случай, когда слова слабы, разве что мать угнуться от избытка чувств, как в том анекдоте. Жаль, не мой стиль. А если серьезно, побывать бы там, в этих горах сладко заныло что-то внутри. Это плато потом будет объявлено наследием ЮНЕСКО, скалы, уникальные леса, горные озера, карстовые провалы, пещеры. Но не только природные красоты стали тому причиной, пещеры эти служили убежищем для древних людей, после которых на стенах остались интересные фрагменты наскальной живописи. Как искусствовед, я помнила, что именно где-то там, в глубинах Швабского Альба, найдена была женская фигурка, названная Швабской Венерой, одна из многих подобных ей Венер. Но это произведение искусства верхнего палеолита признано самым древним образчиком доисторического фигуративного искусства. Ее возраст оценили почти в 40 тысяч лет. Как и все фигурки, символизирующие плодородие, она изображает женщину с гипертрофированными половыми признаками. Вместо головы, не самой важной части тела в этом случае, у нее петелька. Очевидно, владелец носил ее на шее. И вот что странно, глядя туда и представляя все красоты и тайны Швабского Альба, я поняла, что именно больше всего щекочет воображение, пока еще не найденность этой штуки. Лежит она сейчас в пещере спокойненько и лежать так будет до 2008 года, того, моего года. Это странным образом роднило меня с фигуркой, наша общая будущая история, то мое знание о ней. Беда, да и только неужели очередной виток ностальгии, учитывая, как складывается все остальное, не первый лишь ожог к депрессии. Когда мы вернулись, довольно долго просидев на вершине холма, вещи были уже разложены и постели застелены. Выпив горячего молока, я сняла уличную одежду и набросила на нижнюю рубашку капот. Что-то нужно было делать с одеждой и срочно, животик потихоньку рос. Я не так, чтобы поправилась, хотя уже и посвежела после дороги, а вот он рос. Фредерик как-то обещал помочь мне с одеждой здесь. Понятно, что удовольствие дорогое, да и в любом случае, мне пора было узнать размер денежной части моего приданого. Кажется, Хавбанк, я успела подремать, не засыпая полностью. Слух улавливал незнакомые посторонние звуки, адаптируясь к ним и потихоньку привыкая. Прилегла у себя и Даша. Наконец в дверь постучали и пригласили ее светлость откушать. Я объелась, всерьез опасаясь, что желудок не справится и я опозорюсь, но было так вкусно. Оказалось, что одним из самых знаменитых блюд швабской кухни были маульташины. По внешнему виду почти точь-в-точь русские пельмени. Вкусное блюдо еще и со своей историей. Согласно легенде, их рецепт изобрел один монах, который хотел обойти запрет на употребление в пищу мяса во время Великого Поста. Он завернул мясо в тесто, чтобы скрыть его от Бога. Поэтому маульташины называли еще «нергацпщиирли». Слово переводится как «способ обмануть Отца Небесного». Другое традиционное блюдо, которым нас кормили, шупфнудель, плотная такая лапша с хрустящими шкварками, приготовленная из теста на картофеле с яйцом. К ней подали чечевицу, сваренную в бульоне и слабо заправленную уксусом. Кто оплачивает жилье и еду? Всерьез запереживала я. У нас достаточно средств. Если что, давайте наведаемся в банк. Ваше приданое по контракту, подписанному мною и вашей матерью, принадлежит исключительно вам, ровно отметил Фредерик. Хорошо бы ознакомиться со всеми бумагами, которые есть у вас на руках и относятся к моей светлости, процедила я. Что там еще за сюрпризы могут всплыть? Контракт не означает, что их не могу тратить я. «Мне нужна одежда, эту уже некуда расставлять», попыталась я оттянуть на талии платье, но сидело оно плотненько. «У меня достаточно средств, да я просто хочу знать, насколько достаточно их у меня», возмутилась я, в конце-то концов. «Я понятия не имею о сумме, 15 тысяч русских рублей серебром, но наличность в империалах», увидев выражение моего лица, чуть помолчав, муж осторожно объяснил, «золотой империал, это 10 рублей серебром, а в здешней валюте», пыталась я вникнуть, «один вюртембергский гульден это 60 крейцеров или 47 российских копеек, в банке для вас все сосчитают и поменяют сумму по вашему желанию». Кивнув, я сломала веточку, расчистила туфелькой место на дорожке и записала курс. Отступив, принялась рисовать цифры, умножая и деля в столбик. Колонка цифр на дорожке все росла, закусив губу. Я старательно выясняла свою платежеспособность здесь. Глава 21. Банк находился в центре города, и понятно, что к нему надо было не идти, а ехать. Наемный экипаж вызвали, но возникла еще одна проблема. Непонятно взглянув на меня, Фредерик сказал: «Перед посещением банка необходимо зайти в шляпный магазин, Таис. Для выхода в город шляпка или шляпа обязательны. Но Ауэн, вспоминала я городок Гера Людвига, а заодно и Петергоф. В России, насколько мне помнилось, обязательным атрибутом и показателем приличия шляпы еще не являлись. В это время точно. Ауэн большая деревня. Селянки там носят капоры, а вам нужна шляпка», настаивал муж. «Мне гардероб менять пора, а к нему уже подбирать шляпки», едва не выдала я в сердцах. Кстати, и Фредерику тоже не помешало бы. Кроме формы, у него было всего две смены одежды. Та, в которой он был сейчас, и еще одна, не считая домашней. Возможно, на летний период этого и достаточно, только рубашки меняй. Но что-то мне подсказывало, для всего этого нужны будут деньги, чтобы не жаться, выбирая. А значит, банк, вначале он, и все-таки пришлось вернуться в комнату. Последнее время я всегда делал одну и ту же прическу, коса короной вокруг головы. Даша просто не умела ничего другого, я, впрочем, тоже. Скрутив тонкий полосатый шарф, я уложила его вокруг короны из волос, завязав на затылке бантом. Белый с голубым, он шел к платью. Белые перчатки, белый зонт. Покрутившись перед зеркалом, сделала печальный вывод: от прежней красоты, если она и была, осталась шиш да маленько, как говорится. Выглядела я доходягой. А и ладно-то, как вышло у вас, барышня, восхитилась Даша, поправляя бант. Благодарно чмокнув ее в щеку, я поспешила к мужу. Предъявив документ, удостоверяющий личности соглашение, заключенное с русским императорским банком, я решила проверить правильность своих исчислений. Как оказалось, в них я не ошиблась. Получив на руки небольшую сумму, сложила монеты в сумочку-мешочек. Представление о здешних ценах пока не сложилось, и черпать по полной пока не стоило. Собственно, знала и помнила я только цену того дома. Раскланившись с клерками, мы вышли на площадь. Здесь было оживленно, все-таки самый центр, сновали небольшие экипажи, проходили люди. И да, все женщины были или в капорах, или в шляпках, разных, но рассматривать их я не была сейчас настроена. Уже думала о другом. Задумчиво обвела взглядом центральную площадь, солидную ратушу, памятник Шиллеру, насколько я знала, он был отлит когда-то из старых пушек, двухбашенную кирху, подобие фонтана или источник, оформленный, как колонна, дома в 4-5 этажей, разноцветные, островерхие. Прямо на брусчатке площади торговцы раскинули ряд палаток, возле них суетились люди. «Торговая площадь», — объяснил Фредерик, «но здесь торгуют только продуктами. За одеждой нам с вами нужно в другое место. Нам с вами нужно поговорить, Фредерик», — решилась я, «давайте присядем где-нибудь, попросите кучера». Вскоре мы сидели в подобии сквера, для этого пришлось проехать в экипаже довольно далеко от центра. Здесь было тихо, еще пару лавочек занимали важная старуха с компаньонкой и нянька с подобием детской коляски, маленькой тележкой на огромных колесах и установленным над ней зонтом. Полугодовалый на вид младенец спал, привязанный к тележке широкой лентой. «Я слушаю вас внимательным образом», — отвлек меня от наблюдений муж. «Да возможно, сейчас мы с вами рассоримся навеки, Фредерик», но и я напомнила ему о том самом доме, привела свои резоны. Не озвучила только страх перед революционерами, но это понятно. На русские деньги старый дом с крохотным участком стоил чуть больше 3000 серебряных рублей, но, скорее всего, цену получилось бы сбить. Ее всегда задирают, озвучивая первый раз. Милостивое отношение к нам короля не обязательно навсегда, а так мы гарантированно будем иметь крышу над головой. Такие дома отменно сохраняют тепло в холодный период и не дают жаре проникать внутрь летом. Мне он нравится. Я хочу и могу купить его, пожалуйста. Это хорошее вложение капитала. В конце концов, эти дома почти вечны, наполнитель между балками можно менять, не затрагивая каркас в целом, а он там довольно крепок, я смотрела. Доски толстые, добротные и были качественно пропитаны. Фредерик, я говорила правду, каркас фахверкового дома достаточно жесткий. При соблюдении всех правил домостроения, такие конструкции могли стоять века и даже спокойно переносили землетрясения средней силы. Вы уже все решили, сделал вывод муж, зачем же вам мое разрешение, Таис? Покупайте, будем жить раздельно. Вы же понимаете, верно заметили, что расположение короля хрупко, и я не решусь рушить его, отказываясь от его милостей. Но как в этом случае будет выглядеть наша с вами легенда? Горько усмехнулся он. Я все продумала. Поспешила я успокоить его, пока еще тепло и багаж мой не прибыл, мы поживем здесь. А как только похолодает, как похолодает, я вдруг закапризничаю, стану мерзнуть в каменном доме. Беременным не отказывают. Вы знаете об этом, не отказывают королям, Таис. Делайте, как знаете, я не могу вам запретить. Очевидно, зависимость от меня для вас мучительна, и сомнение в моей способности достойно содержать вас существует. Только не нужно вот этого. Не хватило терпения, и я вспылила. Не нужно придумывать, чего нет. Маменька моя из ваших и человек практичный и предусмотрительный, отсюда контракт. Но в русской интерпретации приданое придано прилагается к жене. Вы можете также рассчитывать на эти средства, как и я на ваше заступничество и поддержку. Вы подарили мне репутацию и будущее моему ребенку. Мне не справиться, не выжить здесь без вас, Фредерик. Поэтому даже не мечтайте, я не съеду туда одна, только с вами. Вы же не оставите меня, нельзя этого, так и объясните королю. Да я и сама объясню. Поною, может даже всплакну, он уже имел дело с женщинами в тягости, на своей шкуре испытал. Что это такое, мы можем быть настоящими монстрами. Мне уже стоит бояться, печально улыбался он, пристально разглядывая мое лицо. Искать его во мне еще рано, стало мне смешно, но чуть позже я обязательно покажу себя во всей красе. Мне трудно отказать вам, Таис, вздохнул муж, но вы должны понимать, что его величество обязательно узнает об этой покупке. Купить что-то, не преступление, на свои гуляем. «Благодарю вас». Дернулась я было обнять его от избытка чувств и засмеялась, замахав руками. «Простите, но я так рада». И мы поехали смотреть дом. Цену получилось сбить где-то на 300 серебряных русских монет. Фредерик торговался, как восточный купец, критикуя все, на что падал взгляд. Владелец бодро отбивался. «Ну что вы, господин, наружную побелку всегда проводит весной, смысла делать ее в зиму никакого. А внутри, смотрите, все обметено и выскоблено, побелка свежайшая, дом старательно готовили к продаже. Лестница тесная, не стану отрицать, но ведь возможно крикнуть снизу, я иду, предупреждая. Так я всегда и делал». Я рассмеялась, и мужчина смутился. «Я уступлю, но не так много. Сделку договорились оформить на следующий день. Пока ехали домой, меня просто перло от радости. Я удивлена, честное слово, откуда в вас эти таланты? Я шваб, Таис, улыбался мужчина, а швабы амбициозны, нами всегда движет желание заработать или выстроить карьеру. Что одно и то же, радостно подхватила я. Счиффи, счиффи, хаус слебауи, хунт веркауфи, силбер белли, слышали раньше? Заработал, купил домик, продал собаку, сам стал лаять, задумалась я, что бы это значило. Местный юмор, он иногда такой местный. Расхожая поговорка, под ней подразумевается стремление достичь хорошего уровня проживания благодаря трудолюбию и экономии. Вы хорошенько потрудились, торгуясь и этим сэкономили, согласилась я. Разочарую вас, но эта уступка была спланирована продавцом заранее. Он ведь тоже шваб. Теперь мы смеялись вместе. На сэкономленные деньги договорились переделать дальний сарай в каретный, сделав загородку для лошади и закупив корма. Таким образом, в будущем мы экономили и на транспорте. Раз уж речь зашла о швабах, я постаралась выпытать о них как можно больше, но особо Фредерик не рассекретился. Сказал только, что они очень ценят традиции, а швабки носят шляпки. Будто и хороший день и закончился хорошо, перед ужином я предложила прогуляться на холм, и мы вместе смотрели окрестности. Вид на нарядный город в живописной котловине, в оправе из зеленых гор стоил обсуждения и даже восхищения, но на мою попытку донести его, муж просто кивнул. И я подумала, а и правда, это мне все здесь в новинку, не ему. Потом был ужин, где мы перебрасывались вежливыми фразами, обсуждая его. После Фредерик сразу ушел к себе. Этой ночью мне не засыпалось, все пыталось понять, что не так, будто все хорошо, и мечта сбылась, но что-то скребло так легонько, ненавязчиво, но упорно. И дело, наверное, в муже. Он был слишком оживлен сегодня, с готовностью смеялся, никогда до этого он не смеялся при мне, а здесь. Сейчас его оживленность почему-то казалась натужной, искусственной. Слишком быстро он пошел на уступку с покупкой дома и быстро ушел после ужина. Кстати, мысли были, конечно, мужская мнительность существует. Не все они обязательно должны радоваться тому, что жена богаче. Хотя это будто и нормально для времени, когда браки в основном договорные и совершаются исходя из выгоды. Но люди разные и мужчины тоже. И потом, он ведь изначально знал размеры моего приданого, но как-то же мирился с этим. Вот только когда прошлым вечером я делала свои расчеты, он смотрел на это только в начале, а потом, куда-то в сторону и задумчиво, не задал потом ни одного вопроса. Пожалуй, с этого и началась та самая неестественность. Устав от мыслей и предположений, я решила не ломать над этим голову. У каждого из нас свои комплексы и страхи, дай бог со своими совладать. У меня вот страх одиночества, единственный безусловно родной человек, маменька, и она далеко. Что там у них с Весниным, как здоровье названного брата? Я толком и не познакомилась с ним со всей этой заварухой. И писем нет, а как их здесь получают? Кстати, эта мысль действительно встряхнула, и я долго еще не могла уснуть. Утром Фредерик выглядел привычно и улыбался, желая доброго утра. А за письмами, оказывается, нужно было обращаться в почтовое отделение. Здесь их не разносят по адресам, а отсылают всегда до востребования. Или же можно заключить договор с почтой, оставив свой адрес и оплачивать каждую доставку. Наверное, и в России так же, а императорский двор исключение из правил, там все всех знают. Дом оформили, как мою собственность, что было только справедливо. И все-таки, вспомнив свои мысли, равные доли владения я предложила, но Фредерик решительно отказался. Ну было бы предложено, да и так было надежнее. Все-таки я российская подданная, и случись что в будущем, негатив любого плана, ущемить меня в правах собственности в том числе, будет сложнее. Фредерик слишком зависим от родственника, для него слово короля непреложный закон. После оформления собственности вместе с продавцом и двумя свидетелями, стряпчим и еще одним представителем закона, мы прошли в банк и покупку оплатили. Теперь можно было заняться одеждой, но я помнила о письмах. Почтовое отделение оказалось рядом, и да, там ожидали меня два письма. Одно было от маменьки, почти формальное, опять же в присущем ей эпистолярном стиле. Все у них с Мишей было отлично, а Веснине ни слова, и вопросы ко мне пронумерованным списком. Очевидно, каждый ответ был важен для нее. Второе письмо скорее походило на пакет и оказалось подписано именем неизвестной мне дамы. Писала графиня Клеопатра Петровна Клейн-Михель, председательница императорского женского патриотического общества. В том числе пакет содержал устав этой организации, отпечатанный в типографии. Он обозначал правила членства и цели создания, несколько наивные на мой взгляд. Мечтать о том, чтобы настали такие времена, когда в России не останется бедных людей. Но отдельным документом прилагалась краткая история деяний общества с чем-то вроде отчета об объектах попечительства на это время. Мельком пробежав по списку, я увидела, что в том числе на попечении числилось 7 школ-интернатов для бездомных детей, при 2 из которых были детские сады. Это заставило перестать улыбаться и отнестись к щипательницам Корпи, как назвал их тот мужчина на моей помолвке, уважительнее. Оказывается, не только Шурочка Азарова горела желанием помочь родине. В этом виде общество было учреждено 3 знатными дамами еще в 1812 году, и вошли в него баронессы, великие княгини, принцессы, придворные дамы, жены банкиров, купчихи. Они жертвовали на дело громадные суммы, продавали свои драгоценности и строили госпитали, отправляли деньги наиболее нуждающимся, в первую очередь раненым. Много мест в стране было разорено войной. Детей, чьи родители погибли, устраивали в приюты, тех, чьи разорились, помещали в казенные училища, где обучали разным ремеслам, тем, кто был в состоянии работать, но не имел жилья, снимали квартиры. Ремесленникам, оставшимся без инструментов, выдавали деньги на покупку нового инвентаря. Особо же общество заботилось о детях-сиротах, вдовах и инвалидах. Когда закончилась война, организация продолжила свою работу. Только теперь ее деятельность была направлена на развитие женского образования и помощь все тем же сиротам. Своим почерком в отдельной записке Клеопатра Петровна сообщала мне, что единым голосованием я официально принята в общество и являюсь отныне ее почетным членом, поскольку волею обстоятельств не имею возможности принимать непосредственное участие в его делах. Однако же это не освобождает меня от уплаты ежегодных взносов, кои составляют 60 рублей серебром. Этот год еще будто бы является для меня учредительным, но, вы сами, должно быть, понимаете, Таисия Алексеевна, существует некое планирование ежегодных расходов, и нам желательно знать свои возможности как можно раньше, лучше всего в самом начале следующего, 47-го года. Мысленно приняв условия и согласившись с новыми и немалыми расходами, я открыла следующую записку и поняла, что писала ее мадам Ниссильраде. Самого доброго здоровья вам, Таисия Алексеевна. Позволю себе изъясняться здесь кратко и прямо, письма от моего имени привлекли бы к вам лишнего внимания, согласитесь. А посему, в будущем продолжим переписку посредством духовника ее королевского высочества Ольги Николаевны, Ивана Ивановича Базарова. Не так давно принято решение перевести его в Штутгарт ранее, чем предполагалось, этим уже годом. Касаемо же вашей записки возникло несколько вопросов, а именно, во-первых, следует ли, по вашему мнению, уже сейчас предложить помощь зерном Вюртембергскому королевству, Россия нынче богата урожаем сего продукта и внутренних ущемлений в связи с таким вспомоществованием не потерпит. Во-вторых, насколько бедствие сие, на ваш взгляд, затронуло иные германские земли, и в-третьих, почему вы так уверены в участии австрийского правительства в беспорядках в австрийской Польше, а именно, содействию к их началу? Ведь именно австрийская армия провела действия по умиротворению Польши с целью восстановить контроль над своими уже землями. Здесь нам видится некое несоответствие. В этот раз извольте ответить на адрес Клеопатры Петровны. Мое же послание к вам желательно не сохранять. Ожидаю ответа в самом ближайшем будущем. Р.С. Не извольте беспокоиться об общественных взносах. Они будут предоставляться мною от вашего имени. Ущерба вашей репутации в этом я не вижу, и не беспокойтесь, кому иному увидеть не позволю. Глава 22. Доброго здоровья и вам, уважаемая Мария Михайловна. Понимаю, что не только моими словами и рассуждениями вы составляете свое мнение. Не одна я являюсь для вас источником знаний об европейской обстановке, что весьма разумно. То, что и мой взгляд интересен вам, весьма радует и обязывает. Буду также кратко. По существу ваших вопросов. Первое. Голод в германских землях не должен быть критичным. Скорее постоянное недоедание, но достаточное, чтобы по весне привести рабочее население городов к недовольству и бунтам. Я сочла необходимым поделиться своими дорожными наблюдениями и опасениями на этот счет с его королевским величеством. Однако же мнение мое не было принято всерьез и, скорее всего, виною тому мой возраст и женская персона, мужчины преуспели в своей уверенности превосходства над нами. Полагаю, понимание моей правоты придет к его величеству к февралю и не ранее того. Что касаемо вспомоществования, само слово предполагает помощь безвозмездную, не так ли? И на этот счет у меня есть некоторые соображения. Вот только вчера меня авторитетно просветили об основных особенностях швабской натуры, а именно, народность эта талантлива, трудолюбива и чрезвычайно амбициозна. Им доставляет удовольствие самостоятельно добиваться успехов и гордиться потом своими достижениями. Кроме того, помощь стране мы предложим через правящих ею мужчин, а в них это похвальное качество носит усиленный характер. К тому же немцы чрезвычайно практичны и уважают это качество в других. Бескорыстную помощь они примут, в силу своей практичности, но могут воспринять ее, как заискивание перед ними или же показателем того, что мы видим их слабыми и бессильными решить проблему своими силами, как эдакую снисходительность к ним с высоты своей успешности. Примером тому может служить покупка дома мною на свои средства, кою мой супруг принял едва ли не оскорблением и намеком на его неплатежеспособность, чего нет и даже не предполагалось с моей стороны. А посему я полагаю, только продажа, но честная, без завышения цены, хотя это было бы оправдано спросом. Продажа зерна по честной цене никого не оскорбит, это они поймут правильно, к как дружественный шаг навстречу. В ином случае королю придется чувствовать себя обязанным, чего никто из нас не любит. Но и в этом случае, политика не знает благодарности, так и не стоит на нее особо рассчитывать. Вюртемберг же, как и прочие германские государства, терпящие временные трудности, это ко второму вашему вопросу, вполне платежеспособен и охотно купит наш хлеб. Но не сейчас, полагаю, а ближе к весне. Нужно дать им время осознать необходимость данного действия. Да и тогда не стоит предлагать помощь самим, но с готовностью ответить на просьбу о ней, если мы действительно готовы ее предоставить. В свою очередь, мысль о такой возможности я постараюсь донести потом до его королевского величества Вильгельма. Понимаю, что доставка зерна сейчас, прямо с полей более удобно. Это водный путь по каналам или Балтике. Зимой же существует риск полного замерзания всего моря, а не только северной его части. Но ведь такое случается исключительно редко, едва ли не раз в столетие. Еще доставка осенью не предполагает расходов на хранение, но я уверена, политическая выгода перевесит. Не считайте меня зарвавшейся особой, Мария Михайловна, но разумные способы избежать голода в народе, озвученные для короля мною, не были приняты во внимание от слова совсем, а таким образом я получу некие авторитеты отсюда, какое-то влияние, что в нашем случае не станет лишним, как и деньги для России, вырученные за наше зерно. Что касаемо третьего вашего вопроса, правительством Австрии в свое время были массово разосланы наущатели, подстрекающие низшие сословия австрийской Галиции к усиленному недовольству своим же польским панством. Им особо и стараться-то не пришлось, лишь подтолкнуть. До сих пор во всех землях бывшей Речи Посполитой продолжается крепостничество, а оно не оставляет места добрым отношениям. Между тем верхушка заговорщиков, состоящая из высокой шляхты, имела целью в том числе освобождение крестьян от крепостной зависимости. Но подстрекатели извратили ее смысл до обратного. Влиять на необразованные умы оказалось достаточно легко. Это и вызвало взрыв народного гнева в сторону владельцев маитков. Таким образом Австрия чужими руками расправилась с заговорщиками, а ввод войск просто успокоил население. Казнены были лишь особо рьяные предводители бунтовщиков, имеющие влияние, что и разумно в принципе. Таким образом правительство Меттерниха провело ювелирно выверенную работу по установлению порядка в стране без урона для армии, казны и особого вреда для внутренней политики. Свободолюбивые паны перебиты, крестьяне притихли. Думаю, маитками уже руководят назначенные к тому австрияки. Возможно, еще больше увеличилось переселение в Галицию австрийских семей для полного превращения этих земель в австрийские. Полагаю, вы можете усомниться в такой трактовке событий, поскольку доказательств за нее у меня нет, да и в принципе быть не может. Но в политике, да и остальных делах всегда лучше исходить из вопроса, кому это выгодно. Слухи о подстрекателях имеют место, исходя из этого я и делала анализ случившегося. Негуманной, но безусловно талантливой способности австрийского правительства вести свои дела можно только завидовать. Политические интриги, как правило, считаются делом международным. Они же перенесли этот опыт внутрь, что и привело к полезному для государства успеху. Временному, я считаю, потому что политика, которую проводит Меттерних, осталась прежней, а значит отдельный национализм будет только расти. Это обусловлено ущемлением в правах польской, венгерской и чешской части населения Австрии. Длительное притеснение должно и обязательно окончиться очередным бунтом, если не революцией. Да, нынешними действиями политический кризис на какое-то время был отсрочен, но совсем не отменен, полагаю. На этом и все, пожалуй. Принимать мое мнение на веру не стоит, да вы и не станете. Но проверить его разумность, опираясь на другие ваши источники, ничто не мешает. Буду рада, если окажусь права и была для вас полезна. Всего вам самого доброго, Мария Михайловна, и от всего сердца благодарю за помощь со взносами. Мои планы здесь, в том числе на пользу Российской империи, предполагают существенное вложение капитала. В свете этого ваша помощь видится мне бесценной. С уважением, Таисия Цугагенлой Ингельфинген. Мозг закипал в попытке ассимилировать речь к современной, принятой здесь. Порой я не могла подобрать аналог слова, которое наиболее верно передавало значение или мысль. Неловко оказалось поставить принцесскин титул перед своим именем. Вполне возможно, я переборщила с витиеватыми оборотами речи. И если бы только это, дописав и опрокинув над листом песочницу, дождалась высыхания и стряхнула мелкий кварцевый песок в специальный лоток. Мысли мои были не здесь, отстраненно думалось о том, почему что до сих пор не придуман пресс-сбивар. Ага, а почему сразу не шариковая ручка? Блин, я не знала, поступаю ли правильно. Но дарить опять, мало мы дарили, а в итоге, и сейчас тоже, в преддверии Крымской войны не лучше ли потратить эти деньги на укрепление своей страны? Может, я и не права, но так чувствую, имею право. Я опять забросила крючок для Ниссельроде, на этот раз в отношении внутреннего национального вопроса Австрии. Если в результате подтвердится мое видение нынешней ситуации, то возможно прислушаются потом и к следующим. Категорически не хотелось вмешательства России в австро-венгерские разборки. Именно отсюда начнется полное неприятие российской имперской политики Европой. Она увидит, что мы считаем возможным силой лезть в ее дела, что мы слишком уверены в себе и что в угоду кому-то можем пренебречь интересами остальных. Венгры победили бы без вмешательства русской армии. Австрия, самая сильная из германских государств, или то, что от нее осталось бы, ослабело бы, условно усилив этим Россию. А наши потом еще и в Болгарию влезут, а на кой спрашивается, чтобы в конец разосраться с османами, а братушки во всех войнах потом станут воевать на стороне наших противников. Возможно, и здесь я не права, но всегда считала, что естественный отбор существует не только в природе, но и в политике. Слабое поглощается сильным, и не нужно этому препятствовать, если напрямую не затронуты твои личные интересы. Единоверцы вовсе не означают друзья, и тем больнее ранит потом их предательство. Письмо маменьке заняло меньше времени, хотя я подробно расписала свою жизнь здесь в самых ярких красках, осчастливила ее, надеюсь, скорым появлением внука или внучки. Осторожно поинтересовалась делами Веснина Андрея Сергеевича, оставившего самое приятное впечатление о себе, делами имения и здоровьем ее самой и Миши. Писанина заняла все время до обеда. Не работая физически, я чувствовала себя выжатым досуха лимоном. Пальцы сводило. Пришлось сменить сорочку и попросить Дашу помочь мне обтереться. Фредерик отдыхал у себя. Сегодня наш доктор делала ему перевязку, и будто там шло на поправку, но приступы слабости, как вот сегодня, все еще случались. На ногах ведь эти дни, да еще на гору вы его таскали, барышня, кто ж потянет-то такое совсем без убытку? Да-да, с опозданием проснулась во мне совесть, и тащить мужа в очередной раз, теперь уже за одеждой, я не стала. Попросив через Дашу об аудиенции, вошла в его комнаты. Фредерик находился в постели, правда полусидя, был одет по-домашнему и с книгой в руках. Выслушав мой лепет о том, что затягивать с одеждой уже просто некуда, вызвался сопровождать и даже с готовностью привстал. «Ау, нет, Даша меня убьет, сегодня вам противопоказаны прогулки. Запишите мне адрес, я попрошу факта вызвать экипаж и сопровождать меня. Это в рамках приличий, а деньги у меня с собой». Мужчина задумчиво смотрел на меня. «Что-то не так?» – забеспокоилась я. «Видите ли, Таис, не принято, чтобы фрау рассчитывались в магазинах наличными, это ниже их достоинства. Все вещи берутся в кредит. Для начала вам необходимо иметь на руках документ, удостоверяющий вашу личность. Счет за пошив выставит непосредственно мне, как супругу. Гасить его можно разными способами, вплоть до того, что раз в год. Но это британская мода, здесь она приемлема, но приветствуется не особо». «Да», задумалась я. «Пошив, говорите, а по моим прикидкам магазины готового платья уже имели место быть. Как так? Это касаемо мужского костюма. Фрау шьют на заказ из-за сложности фасонов и необходимости подгонки по фигуре. Но аксессуары, шляпки, накидки и...» — слегка стушевался супруг — «и исподние вполне возможно купить в готовом виде. Остальное придется заказывать», — размышляла я. «Сейчас и в Германии в женской одежде царил романтизм. И тут уже кто во что горазд. Как говорится, всплывал и Ренессанс, и Средневековье, но преобладали массивные юбки, роскошь и пышность. В какой-то момент даже дойдет до кринолинов вместо множества нижних юбок шик, блеск, металлический каркас не даст подойти ближе, чем на метр. Мужья тратили состояние на дамскую одежду, как на возможность показать свой финансовый успех посредством шикарных платьев, шляпок и драгоценностей жены. Кроме того, что вид ее льстил самолюбию, так еще и служил укреплению положения мужчины в обществе. Это было всегда и выглядит логично. Но откуда у Фредерика-то средства на роскошные платья и кружево? Судя по всему, шопинг опять откладывался, или его вопрос зашел в тупик. «Я не позволю себе тратить, не зная границ дозволенного, а он их обозначит. Если спрошу, вы можете скупать все, что сочтете нужным, Таис уверенно настаивал супруг. Непременно, обещала я, честно глядя ему в глаза, так я и сделаю. Ну хотя бы пару скромных беременных нарядов позволить себе можно. Кроме того, вскоре должны были подогнать мой багаж с приданым, а там, кроме галантерей, были еще и ткани, причем не самые дешевые на вид. Кроме того, с оплатой потом можно будет и схитрить. Чего-чего, а это я запросто. Категорически отказавшись отложить поход за одеждой хотя бы до завтра, вскоре я заходила в одну из мастерских по пошиву дамского платья. Фокт вместе с кучером и коляской ждали возле. Полочки здесь были украшены шляпками и в большом количестве. И в основном это были капоры, расцветки и фасоны которых настолько притягивали взгляд, что я всерьез решилась, если не купить, то хотя бы примерить хотя бы один из них. Выслушав меня, приятная румяная дама сходу предложила примерить материнский корсет, почти не отличающийся от обычного, но со шнуровкой по бокам, которую постепенно можно будет распускать все больше. В принципе, в мое время, если кто и носил специальные корсеты, то это беременные. Повертев изделие в руках, я поинтересовалась: а верхняя одежда, во что мне одеваться, когда живот станет огромным? Густо порозовев, из чего я сделала вывод, что свободно говорить о беременности дурной тон, дама тихо заметила, что, находясь в настолько неприличном виде, лучше всего оставаться дома, а вот одежду для недавно вышедшей замуж фрау для меня обязательно подберут. Вглядевшись в рисунок беременного фасона, как перчатка обтягивавшего животик, я растерянно похлопала глазами. Вроде раньше принято было максимально скрывать беременность под одеждой, также, даже в то наше время меня слегка коробили обтянутые животы с выступающим пупком, выставленные на показ. В этом женском состоянии есть что-то тайное, сакральное и беззащитное в то же время. Скрывать и прятать живот, оберегая его, казалось более разумным, так делали наши предки. А здесь что, туда же? Вежливо поблагодарив, я вышла и попросила Отто отвезти меня вначале в почтовое отделение, а потом в еще один подобный магазин или швейную мастерскую, потом и еще в один. В результате купила в кредит симпатичный капор с небольшими полями и роскошными голубыми цветами у основания тульи. Он крепился под подбородком завязанной бантом лентой-монтаньеркой. Даже в высокую тулью коса еле умещалась, и я опять подумала, что стоило бы укоротить волосы еще больше. Пускай они уже и не лезут так массово, но ухаживать за длинными все-таки трудновато. Ну и корсет взяла, понятно. В остальном расстроилась я капитально. Сшить наряд в стиле ампир везде отказались, мотивируя тем, что давно уже нет даже выкроек такого фасона. Построить их за отдельную плату не захотели, придумывая отмазки. Чтобы совсем не сорваться в слезливое уныние, я попросила отвезти меня в новый дом. Походила там по всем комнатам, поднялась по узкой лестнице на второй этаж. Сняв перчатку, погладила гладкие доски массивного стола, искусную резьбу прикроватного балдахина. Боже мой, антиквариат, настоящее искусство, моя прелесть. Прошлась потом по дорожкам к беседке со цветающими розами, посидела и там, подышала эфирными маслами. С удовольствием съела яблоко, сорвав его прямо с ветки, позднего сорта, оно кислило, что оказалось самое то. Велев сорвать с дерева все, до чего дотянется мужчина, я наблюдала за фактом Отто, сидя на скамье, жевала яблоки. Настроение слегка выправилось. Дом не разочаровал и сейчас, садик тоже. Но вопрос одежды так и не был решен. Отчитавшись о покупках за ужином, я не сумела скрыть настроение. С детства не терпела безысходности и безвыходности, неприятно было чувствовать себя беспомощной. Но здесь, в самой простой, казалось бы, ситуации, поделать ничего не смогла. Руки опускались. Рассказывая о перипетиях неудачного шопинга, я, наверное, моргнула лишний раз. Или моя рука, нервно рисующая неведомые узоры на столе, что-то там внушила Фредерику. Но, накрыв ее своей ладонью, чтоб не мельтешила, он требовательно заглянул мне в глаза. Не стоит расстраиваться, Таис. На днях вас посетит швейка с образцами тканей. Похоже, что большие мастерские ревниво отслеживают моду, насаждая ее. Им выгодна гонка в ней, новинки всегда стоят дороже. Не расстраивайтесь, я уже знаю способ, изыщу возможность. Хорошо бы. Спасибо, Фредерик. Увидев бисеринки пота на его носу, я забеспокоилась. У вас опять слабость, жар, может позвать Дашу? Фок тот-то, помогите господину подняться к себе. Нет-нет, все в порядке, просто немного отсижусь», – запротестовал муж. «Мы остались. Еще какое-то время я встревоженно приглядывалась к нему, и сама чувствовала себя уставшей, но уже скоро Фредерик выглядел как обычно. То есть замечательно, моя Светка сказала бы, жутко секси-бой», – печально хмыкнула я. Травяной чай с ореховым кексом еще немного задержал нас в столовой. В этот раз, когда уже немного привыкла к здешней прислуге и чувствовала себя свободнее, я рассмотрела помещение более спокойно и непредвзято. Скатерть в бледную клетку напомнила платьевые ткани из мастерской, с легкой руки англичан клетка начинала входить в моду. Стены столовой были обшиты полосатыми панелями, мебель казалась удобной. Все было неплохо и даже по-своему красиво, но своим не ощущалось. Королевская. Вспомнив, кстати, о нем, я уточнила, сколько долго можно ждать аудиенции, оставив заявку в ящике на стене дворца. Бесконечно долго, Таис, кривовато улыбнулся муж, к тому же его королевское величество отбыл в Розенштайн. Это его любимое место, вдали от городской суеты. Там же состоится прием и бал по случаю прибытия кронпринца и кронпринцессы. Разве не здесь, не в новом дворце, удивилась я, то есть мы с вами на него не попадаем? Порой я думаю, возможно, это и есть настоящая причина, по которой торжества перенесли в Розенштайн. Глава 23. А запросто. Вполне такое возможно и даже скорее всего. На месте короля я так бы и сделала. Оба греховодника образумились и обзавелись наконец женами, как и положено. Свое удовлетворение по этому поводу он продемонстрировал, оформив, как милость, Фредерику, дом, Карлу, дворец. В идеале, они вообще не должны больше видеться, дабы избежать соблазна. То есть от местного двора мы отлучены, и бог бы с ним, как говорится, скоро мне вообще будет не до того. Но мне нужен Земмельвейс, нужна клиника и антисептика. Пенициллин нужен, зеленая плесень уже из горшка лезет. Расстроились, Таис? Понимаю, вы привыкли к блеску двора и увеселениям. Как и вы, отстраненно заметила я. С чего вы так решили? Опешил супруг. А с чего решили вы? Я равнодушна к этому делу, но чтобы так резко, действительно неожиданно, задумалась я. Дело во мне, вам его королевское величество благоволит. Король, давайте между собой обойдемся без полного титулования, Фредерик, просто для краткости. Пожалуйста, он обычный человек с руками-ногами, но при исполнении определенных обязанностей, относиться к нему с трепетом у меня не получается, как и нет желания прописаться при дворе, но кое-что от него нужно. Простите, еще не знаю, как это сформулировать, не готова пока. Как только соображу, оформлю все это в голове, вы узнаете первым. Что бы это ни было, вы сможете подать прошение через ее королевство. Споткнулся муж на титуловании, неловко усмехнувшись. Ольгу Николаевну, озарила меня. Да вы же гений, Фредерик, какой же вы умница. А я обойдемся без уничижительностей. Все-таки у женщин в моем положении иногда такая каша в голове. Радовалась я, бестолочь. Нет, все-таки беременность отупляет. Заслуги королевы Ольги на благотворительном поприще будут помнить в веках. Детский госпиталь, нежно прозванный штутгартцами Ольгеле, школу королевы Ольги, заведение для слепых. Так почему и не роддом? Это упрощает. Мужчинам пришлось бы долго и нудно доказывать необходимость такого проекта, грамотно обосновать его и мотивировать их, готовить презентацию да так, чтобы попасть в менталитет и настроение. А Ольга сходу все поймет, я ей так распишу преступный срач в клиниках, больше похожих на концлагерь. Сама слезами умоюсь и ее в них утоплю. Этот день закончился замечательно еще и потому, что мне приготовили ванну. Бронзовая лохань на львиных лапах стояла в комнате, не уступающей размерами моей спальни. Здесь даже имелся камин, для холодного времени года. Вечером засыпала почти счастливой. Было настолько спокойно и легко на душе, что я даже постаралась понять, почему так, и сообразила, поняла. Я серьезно настроилась сделать конкретное дело, и это не давало покоя, несмотря на то, что впереди еще целых 7 лет, так много и так безумно мало. Даже когда не думала об этом, я нечаянно и постоянно находилась в напряжении, подсознание отсчитывало бездарно упущенное время, каждую преступную минуту, потраченную на глупости и мелочи. Состояние, похожее на бег на месте во сне, я опаздываю, нужно спешить. Потому что только я, а нет же, не только и Сережа Загорянский помог чем смог, и Ольга обязательно поможет, и Мария Михайловна мудрая женщина, и Фредерик вон подсказал. Костя, на него были самые большие надежды, и их тоже не стоит раньше времени сбрасывать со счетов. Сейчас я уже увидела хороший шанс, Нас будет маленькая команда, я не одна. Слава тебе, Господи!» Истово перекрестившись, привычно молилась я на ночь. Утром тоже все виделось по-другому. Я будто пересмотрела вчера свое видение мира. Мои мелочи больше не казались мелочами. Я уделила внимание себе, прислушалась и пригляделась. По моим прикидкам шел 4-й месяц беременности. Живот еще не выпирал, но уже заметно округлился. Грудь увеличилась, но не только это. Сквозь кожу стали проступать вены, образуя собою не слишком красивый рисунок. От пупка к лобковой области опускалась полоса пигментации, значит, к этому есть склонности. Месяцам к 8-9 появятся усы и пятна на носу. Но молодая женщина в зеркале мне нравилась, взгляд мягкий, улыбка, наверное. Только сейчас я окончательно примирилась и с внешностью Таи, и со своим интересным положением. Швейку звали интересно, Врени. Молодая еще женщина, лет 30. Она пришла одна из довольно большой корзинкой. Разложив на столе образцы тканей, предложила начать с их выбора. Задумчиво покопавшись в предложенном, я потянула интересный кусочек. На серовато-голубом фоне продольные золотистые полосы, обвитые узором из зеленых листочков и темно-голубых цветов. Пестро и весело, симпатично, но дороговато. Наверное, в середине каждого цветочка пришита бусина. А как можно будет разгладить такое платье? Захотелось рассмотреть эту красоту лучше, и я раскинула лоскут на кровати под отчаянный вскрик швейки. Нельзя. Ах, фрау, нельзя же класть на постель, платье из этой ткани теперь не удастся. Забавно. В результате я выбрала изумрудно-зеленый плотный шелк с вытканными на нем серебряными цветами, на выход и деликатную шерсть ярко-синего цвета в тонкую черную и белую полоску, для дома. Дело шло к холодам, и еще я ждала тот самый обоз с приданым. Всего 2 наряда, шопинговый припадок с моей стороны и не мог угрожать семейному бюджету. Нужно привыкнуть к деньгам, уметь не жалеть их, чтобы тратить легко, я не готова была. И потом, впереди планы. Проблем с фасоном не возникло, я обрисовала его довольно подробно, попросив как-то прикрыть грудь с венами. Обмерив меня мерной лентой, Врени засобиралась домой, обозначив срок до примерки первого платья в неделю. О цене я не спросила, оставив это на усмотрение мужа, раз он так в себе уверен. Эта неделя, а потом и вторая прошли под знаком дома. Я расслабилась и никуда больше не спешила, спокойно ожидая приезда Ольги. Пока еще ходила в расставленных Дашей старых нарядах, но недалеко, комнаты, холм, тот мой дом. Там уже шли работы, рабочие перестраивали сарай, превращая его в каретную конюшню. Яблоки дозревали, становясь не такими кислыми, уже давно условно наступила осень. Здесь ее считали с 24 августа. У меня поменялись предпочтения в еде, возможно, временно. Но я никак не могла наесться одним блюдом из баденсфильтен, пресноводной рыбы семейства лососевых. Ее вылавливают в Бадинском озере. В форму для выпечки кладут нарезанный лук, шалот и кусочки сливочного масла, сверху выкладывают филе рыбы, солят и перчат, поливают белым вином. Затем блюдо доводят в раскаленной печной духовке минут 20. После этого рыбу оставляют в тепле, а жидкости с формы для выпечки процеживают в кастрюлю. Растворяют кукурузный крахмал в холодной воде и добавляют, помешивая. Перед подачей рыбу поливают этим соусом и посыпают петрушкой. К ней еще положены домашние клёцки по-швабски. Наша кухарка замечательно готовила. Я перезнакомилась, кстати, со всеми слугами, ненавязчиво выяснив размер их жалования, придется нанимать кого-то туда, к себе. Но настолько талантливого повара я вряд ли найду. Понятно, поэтому рецепты выспрашивала и подробно записывала. Общее спокойствие дало себя знать. Я немного поправилась и точно посвежела. Опять блестели и даже будто стали рыжие волосы. Каждый день я оглаживала живот и прислушивалась. Скоро должен был дать знать о себе пинками ребенок. Спокойные 2 недели я отдыхала, Фредерик выздоравливал. Невольно запертые рядом друг с другом, мы стали больше времени проводить вместе. Никогда до этого я не делила быт с мужчиной, что оказалось даже приятно. Он не разбрасывал носки и не бродил бесцельно по дому, как Кентервиль свои привидения. Иногда работал у себя с какими-то бумагами, порой читал мне вслух прозу и стихи, рассказывал о швабских празднествах, в частности, о карнавале перед большим постом. Все тогда одеваются под ведьмы шутов, прячась под масками, жутковато. В ответ я напевал романсы, если было настроение, новые. И даже мне с вами жить, мне с вами пить, мне с вами горести делить или радости, как помнила, так и пела, что в любом случае было воспринято задумчиво благосклонно. Много говорила с ним на русском, в том числе рассказывала сказки. Наши были как-то гуманнее, что ли, без пальчиков, отрезанных у себя отчаянной Рапунцели, попользованной во сне принцем спящей красавицы. Странно, но сейчас я особенно скучала по старой фрау. Тоже, наверное, гормоны, но вспоминалось, как, сияя лицом, она знакомилась со мной каждое утро, а у меня сжималось сердце. Наверное, она была в замешательстве, может, ей даже было страшно, она же не помнила, не знала никого из живущих рядом людей. Но, воспитание, но, выучка. А как-то я вспомнила и попросила разрешения у Фредерика сделать ему небольшой подарок. Разве небольшой, у меня все есть, мягко улыбнулся муж, тогда позволю себе и я, Таис. А разве платья таковым не считаются, они необходимость, это моя обязанность, как мужа, сразу посуровил он, приятные мелочи несколько иное. Приятные, и мелочи. И второй раз за эти недели мы выехали в город. Сразу разошлись там, я с Отто, Фредерик по своим делам. В назначенное время встретились в венской кофейне, где я позволила себе чашечку кофе и пирожные. Муж пил его с коньяком, как было принято здесь у мужчин. Я замечала женские взгляды на него, любовалась сама, короткая стрижка очень шла ему. Настроение было отличным, я что-то щебетала, трогая порой свою новую шляпку. В результате он затащил меня в магазин, и я выбрала еще один капор, серебристо-серый с изумрудным кружевом по тулье и такими же лентами, в тон к будущему платью. Почему только один? Мне нравится вот этот. Фредерик, я выросла в определенном материальном достатке и пробить свой потолок совсем не стремлюсь. Мне удобно в моей привычке к скромности, объяснила я, соглашаясь все-таки с его выбором, капором с задранной сзади тульей, дающий простор волосам. Похоже, это становилось моей слабостью, красивые шляпки. Я заказала для мужа письменный стол в свой новый дом, в стиль, темного дерева с очаровательной примитивной резьбой под старину, и удобное полукресло с нейтральной обивкой ему в пару. Он для меня, гитару и учителя, не забыл, надо же. И я поймала себя на том, что смотрю на него чуть иначе, уже привычно любуясь, но будто слегка сожалея. Не сейчас и не скоро, он, нет, но я когда-нибудь, возможно, смогла бы. Чтобы переболеть костей, понадобится время. Для начала нужно хотя бы перестать класть кортик под подушку, пока что этого не получалось. Я суеверно боялась нарушить придуманный мной уже ритуал. Укладываясь на правый бок, привычно уже смыкала ладонь на рукояти и затихала, настойчиво вспоминая. Много времени, понадобится много его. Даже после его жениться на полной дуре, одной из самых красивых женщин Европы, понадобится время перетерпеть и переболеть ревностью. Как-нибудь переживу на морально-волевых, куда денусь. Всегда знала, что будущего у нас нет. Но вот потом, когда переживу, муж нравился мне и как человек, и как мужчина. Нравилась ли я ему? Возможно. Пока что эта дружба обоих нас, похоже, устраивала. Но скоро явится Карл, а Фредерик молодой мужчина со своими потребностями. Я же тоже ощущала иногда что-то такое, гормоны опять и снова. Во сне вечерние воспоминания о Косте принимали причудливые очертания с двумя участниками. Хаотичные поцелуи, несмелые в начале ласки, порочные стоны. Иногда снилось, как он меня любит, тихо, ласково, не торопясь, и я резко просыпалась потом, получив разрядку, тело звенело от гуляющей по мышцам истомы.